Наконец сон упомянул коллекцию Линца. Терндейл сообщил профессору, что работает на американскую разведку, и предложил сделку от лица американского правительства. Если профессор поможет американцам найти пропавшие картины, то он сможет поселиться в Соединенных Штатах. Уильям поклялся, что американское правительство приложит максимум усилий, чтобы вернуть картины их истинным владельцам, и оставит у себя лишь те из них, вернуть которые окажется невозможно. Действительно ли сделка заключалась с американским правительством? Разумеется, нет. Миссис Жилина окидывает меня удивленным взглядом. Уильям хотел заполучить картины в личное пользование. Но он был достаточно умен, чтобы предложить профессору именно такой вариант. Профессор ничего не рассказал о картинах советам, потому что считал, что полотна должны быть возвращены владельцам. Значит, фон Штерн согласился. С единственным условием. В то время Бон-Папа было 70. Годы войны сильно подорвали его здоровье, и у него уже не было сил для кропотливой работы, требовавшейся в его деле. За 2 года до этого меня, 17-летнюю, послали к нему из Ленинградской академии художеств. Постепенно профессор стал доверять реставрацию мне. Мы стали очень близки, как отец с дочерью. Бон-Папа заявил Уильяму, что любая сделка должна включать меня, и позаботился о том, чтобы настоять. Он только тогда сообщит о местонахождении полотен, когда мы оба живые и здоровые покинем Восточную Германию. Миссис Жилина уже перестала раскачиваться, ее лицо превратилось в маску боли, а взгляд устремился через окно в прошлое. Уильям действовал быстро. Он обеспечил нас документами, удостоверяющими личность, и перевез самолетом в Лиссабон, где мы остановились в гостинице. В тот же вечер он пришел в номер Бон-Папа. При нем были билеты до Нью-Йорка для нас двоих на корабль, отходивший на следующее утро. Уильям выполнил свою часть сделки, поэтому Бон-Папа открыл ему, где спрятаны картины. Уильям пришел в бешенство. Почему? Он предполагал, что картины спрятаны в Берлине. Однако в последние дни войны, когда городу угрожала советская артиллерия, профессор тайно перевез коллекцию в Потсдам, где и спрятал ее в подвале охотничьего домика, когда-то принадлежавшего его семье. Потсдам недалеко от Берлина, но в 1960 году он был за границей на территории Восточной Германии. Американское правительство, возможно, и сумело бы забрать 80 картин из подвала в Восточной Германии и переправить их через границу незамеченными, но у одиночки Уильяма шансов на это не было. Миссис Жилина замолкает, и у меня возникает ужасное предчувствие того, что она собирается поведать мне дальше. Я уже достаточно хорошо знаю Уильяма, чтобы представить себе, как он отреагировал на неудачу. Уильям отвесил Бон-Папа пощечину. Профессор упал на спину и ударился головой о столбик кровати. Фон Штерн истекал кровью. Я пыталась прийти ему на помощь, но Уильям схватил меня за руку и швырнул на кровать. Он прижал мое лицо к одеялу, так что я с трудом дышала, и начал срывать с меня платье. Слезы бегут по щекам мисс Жилина. Она достает из рукава платок и аккуратно промокает лицо. Мне нечего сказать, когда Уильям ушел. Бон-папа уже остыл, а кровь у него под головой начала сворачиваться. Я не знала, что мне делать. Я была одна одинешенька в чужой стране. На следующее утро я заставила себя сесть на корабль до Нью-Йорка. Я пыталась совладать со своим горем и убедить себя в том, что в Америке все как-нибудь наладится. Однако через несколько недель после приезда я поняла, что беременна. Она делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. У меня не было денег. Я искала работу в музее или галерее, но мне это не удавалось из-за акцента и из-за моего происхождения. Американцев не интересовали студенты с документами об образовании, полученными в Восточной Европе, а имя Бон-Папа было запятнано из-за его сотрудничества с фашистами и советами. Пройдут годы, прежде чем немцы его поколения будут реабилитированы искусствоведческим сообществом. Священник православной церкви, давший мне приют, устроил меня уборщицей и помог найти жилье. Родились Андрей и Катя. Я кое-как протянула 4 года, работая по ночам, пока они спали в квартире соседей, но мои силы подходили к концу. Однажды летом, когда дети играли, я заснула, и Катя сильно обожгла руку о плиту. Я была в отчаянии, я знала, что одна я больше не выдержу. «Я вам сочувствую», — шепчу я, тронутый и образом беззащитных детей Кати и Андрея, и самим ее рассказом. «Я следила за новостями в области искусства», — продолжает миссис Жилина, будто не слыша моих слов. «Я знала, что Уильям вернулся из Европы и был введен в совет директоров Метрополитен-музея. Я пошла к нему. Я рассказала ему о Кате и об Андрее и пригрозила, что если он мне не поможет, обо всем узнают репортеры.